Глава 18. Кошмар. Подтянув колени и вжавшись спиной в стену, в прострации сижу и разглядываю спящего на животе Марата. Растерянно тяну на себя простыню, прикрываясь. Кошмар. Тяжело сглатываю. Кошмар сладко спит, занимая полторы кровати и явно бравируя своими роскошными широкими плечами. Кошмар, да, Ростовская? А вчера ты его котенком называла. Боже, боже. Закрываю лицо ладонями. Раздвигаю пальцы, поглядывая за его сомкнутыми пышными ресницами. Хорошенький какой. Совсем мальчишка, когда спит. Опять в ужасе сжимаю пальцы. Хочется сбежать. Но это, черт возьми, моя комната. Деваться мне некуда. Впереди выяснение отношений. Не хочу. Вою я тихо про себя. Хочу лечь на него сверху, на эту красивую спину, лицом между лопаток и спать. И чтобы не помнить ничего, что было вчера. Но не помнить не получается. Лицо мое полыхает. Кладу ладонь на лоб, вспоминая, как стонала в его по-хозяйски наглых и уверенных руках. И его большой член внутри, и его губы ласковые, и его люблю. В груди порхают дурехи-бабочки, живот сводит от ужаса, что это не та ситуация, которую можно тихо проехать, словно ничего и не было. Что делать? Сонно вздохнув, Марат медленно ведет ладони по простыне, натыкается на мои пальцы. Я не дышу, не просыпайся, пожалуйста. Переворачивается на спину, оказываясь ближе ко мне. Рука сжимает мою щиколотку, подтягивая ее ближе, упираясь ступней ему в бок. Облизывает нижнюю губу. Мой взгляд скользит по его торсу, кубиком пресса, натыкаясь на эрекцию. Пальцы рефлекторно сжимаются в кулак, пытаясь ощутить его член, как тогда. «О, ну давай, Ростовская, залезь на него, как вчера. Чего ты?» Кровь кипит от стыда. Можно меня усыпить? Почему меня не обнимают? Не открывая глаз. Ну вот. Зажмуриваясь, натягивая на грудь простыню. Алена. Делаю вдох поглубже. Распахиваю глаза. Марат тянет мне руку. Я не могу вложить в нее свою, прости меня. Мне очень хочется, но я не могу. Открываю рот, как рыба, пытаясь ему что-нибудь сказать. Он так пристально и ожидающе смотрит на меня, что в груди сжимается все. Я... Господи! Закрываю ладонью глаза. Не понял тебя. Марат, тебе пора, наверное. Жалобно выдыхаю я. Супер, Ростовская, супер! Сердце надрывно колотится. Но я не знаю, не представляю, что сейчас делать. Нет, я никуда не спешу. А можно в глаза мне смотреть? Ну, и кто из нас малолетка? Опускаю ладони, опустошенно смотрю ему в глаза. Почему? Дергает бровью. Кое-как оборачиваясь простыней, слетаю с кровати. Трясущимися пальцами потрошу новую пачку сигарет. Приоткрываю окно. Еще рано, никто не увидит. Да где же она? Нервно ищу на подоконнике зажигалку. Марат поднимает ее, щелкает, прикуривает мне. Отворачиваюсь, втягивая порцию никотина. Рвано выдыхаю дым в окно. Обнимая за талию, Марат целует меня в затылок. Очень по-теплому. Птички поют. Солнце светит прямо на нас. «Классное утро, да?» — шепчет мне раненно. Забирает сигарету, затягивается. «Хочешь, я для тебя кофе найду?» Меня внезапно это пробивает насквозь. «Хочу, хочу, очень! И кофе, и губы его, и руки, и вот этой теплоты, и признаний!» Я разворачиваюсь, утыкаясь носом ему в шею, обнимаю за талию, закрываю глаза. И мы стоим так долго. Его пальцы скользят по моему затылку. Я плавлюсь от мурашек и близости. и одновременно от стыда и горечи, и что как-то это все надо зафиналить. «Сейчас вернусь». В коридоре голоса. «Нет, стой!» Хватаю за руку. Поднимает мое лицо за подбородок, заглядывая в глаза. «Пожалуйста», — шепчу я, умоляюще складывая руки. «Окей». Спокойно, чуть заторможенно моргает мне. Но я чувствую, как его изнутри распирает и бомбит, что я не готова делать эту ночь достоянием общественности. Но я не готова. Отпускает меня, идет к двери. Там бес, я слышу его голос. Прижимая ладонь к виску. «Ну, что теперь сделаешь с этим?» «Тарханов неуправляемый, к сожалению. Я не могу ему указывать». Марат выходит. «О!» — удивленный голос бесо. «Тарханов, а ты чего здесь?» «Зарядное занес». «Уверена». Начинает говорить о чем-то другом. «А у меня пульс бьется во всех местах. Я, роняя все из рук, натягиваю на себя трусики, футболку». Бесо стучит. «Можно?» «Да», — хриплю я. Заглядывает. «И мне кажется, наша смятая постель — это просто невозможно не догадаться. Да и слышимость здесь. И пахнет в комнате насыщенно сексом и Тархановым. Бросаю на себя взгляд в зеркало. Лицо полыхает. «Все нормально?» Бодро киваю. «Аленка, живот!» Морщится он, прижимая ладонь ниже пупка. «Дай бейсболы какие-нибудь». «А, сейчас». Выдвигаю ящик со стола. Дергаю на нервах слишком сильно. Он вылетает и с грохотом падает, отскакивая. «Тошнит?» Дрожит мой голос. «Вроде нет». «Давно болит?» «Вот, с утра». Присаживаюсь, поднимая нужные таблетки. «Ножпа, если не пройдет, на УЗИ поедешь». Уже когда уходит, с чувством вины присаживаюсь на стул. Надо было выяснить, от чего болит, а не вот это все. Ложусь горящей щекой на прохладный стол. «Мамочка, что теперь будет?» Дотягиваюсь до телефона. Там гора сообщений от Рустама. Откуда он взял опять мой номер? Не читая, не хочу. Во мне сейчас такие эмоции. Там только Тарханов. И сейчас, когда все оставили меня в покое, я закрываю глаза, позволяя себе их переваривать. Каждый поцелуй, каждое прикосновение, взгляд, слово, стон. И отнимающие волю его властные движения вглубь меня. Нельзя это развивать. Как тогда жить дальше без этого? Короткий стук в открытое окно. Поднимаю раскалывающуюся голову. Кружка с кофе. Делая глоток, смотрю, отодвинув штору. Кошмар мой вместе с самбистами бежит по дорожке. Впереди всех. В голове крутится корм для моих бабочек. Такое открытое и искреннее. Я люблю тебя. Котенок мой.